Пролог. Земля 31002. После произошедшего в мире битв, большинство героев поняли, что им пора объединяться после доктора Дума. Им осталось победить только одного, безумного титана Таноса. Один из представителей Мстителей по имени Тони Старк решил объединиться со всеми героями и злодеями, которые жаждали одного – равновесия. Все они согласились. И Мстители, и Стражи Галактики, и Фантастическая Четверка, и Люди Икс, и Нелюди, и Вечные, и остальные герои, будь то юные Мстители или уличные герои, наряду с Защитниками. Также прибыла и одна из имитаций бога истории Локи, готовые уничтожить последнего сильнейшего злодея в данной вселенной. Среди злодеев были и такие, как Красный Череп, Альтрон, Железный Торговец, Меченый, Магнета, Мистик Апокалипсис, Мистер Зловещий, Мерзость, Желтый Жакет, Канг Завоеватель, Дармамму и другие уличные злодеи. Помимо всех остальных, Таноса решили предать и Черный Орден, во главе которой встала никто иная, как Проксима Полуночная, одна из дочерей Здоровяка. Большой фиолетовый титан стоял в своей золотой броне полумертвый. Его окружали десятки героев и злодеев. Безумный титан посмотрел на всех и понял, что с помощью перчатки бесконечности он сможет покончить со всеми разом. Однако были и такие сильнейшие герои и злодеи, способные отнять даже перчатку. «Сдавайся, Танос, тебе нас не победить, ты один, а нас очень много», — кричал Старк, понимая, что также собрались и другие космические божества, такие как Вечность, Живой Трибунал, Целестиал и даже сам Пожиратель Миров Галактус. «Титаны непобедимы», — еле говорил Танос, чувствуя, как его кровь вытекает из ран. «Непобедимы, у вас на Титане словарей не водилось, мы окружили тебя и ты уже еле стоишь. Сдавайся, и мы оставим тебя в живых», — сказал Старк. «Чтобы стать пленником у людей, ну уж нет, сначала поймайте», — сказал Танос, сжимая перчатку и открыл портал. Мстители решили погнаться за ним, но в последний момент портал закрылся. Мир Наруто, возле Конохи. Упав в портал, он отключился, слыша последним странный рев зверя. Очнувшись, безумный титан увидел перед собой тот самый рев. Между оранжевым девятихвостым зверем, напоминающим лиса, а также взрослого блондина, который пытался запечатать его обратно. «Он снова хочет меня запечатать, так еще и внутри этого дитя», злобно рыча, думал Курама, смотря на алтарь с ребенком. «Не позволю». Резко замахнувшись, Курама захотел убить когтем ребенка, но его остановил Минато. «Прости меня, Наруто. Прошу, защити свою глупую мать», с улыбкой говорил Минато, переводя взгляд то на Наруто, то на Кушину, что отключилось. Ударив в ладони, Минато начал запечатывание Курамы в Наруто. Возле девятихвостого приземлилось тело Титана и, почувствовав присутствие чужого, Шинигами решил запечатать Титаноса в теле ребенка пророчества. Чакра лиса и тело Титана переместились в тело Наруто, и Минато бездыханно упал на землю. Этот день запомнился всем, как день героической смерти Минато и трагедии, в которой умерло множество шиноби. С того дня началась жизнь дитя пророчества, Наруто Узумаки. 4 года спустя, Узумаки Наруто, известный всеми как сын четвертого Хокаге и героя, что победил девятихвостого Кьюби, сейчас спал в своем доме. В это же время, Танос проснулся от сна, в котором восстанавливался. Из-за этой сильной волновой энергии, Наруто затянуло в подсознание. «Га, где я?» — сказала личинка шиноби. Наруто оказался в темном коридоре, где по бокам были трубы. Почувствовав сильную и манящую энергию, он бессознательно пошел в ее сторону. Дойдя до поворота, маленький блондин завернул и оказался в большой комнате с огромной клеткой. Возле клетки был источник этой энергии, большой фиолетовый мужчина в золотой броне. «Чертовы людишки! Сдаться, Танос не сдается! Итак, где я?» «Кряхтя», — говорил Танос, оглядываясь, пока его взгляд не пал на Наруто, который просто стоял. «Дитя, где это я?» — спросил у него. «Не знаю. Я сам случайно сюда попал», запинаясь от страха, говорил Наруто. «Кто посмел потревожить мой сон?» — прозвучал громкий и басистый голос из золотой клетки. «А, тюремщик пришел и... А это кто? А сам-то, звать как?» — спросил Танос командным голосом. «Кьюби Нойока. Говори, человек, кто ты?» — представился лис, показав свою злую морду. «Слышу ложь в твоем голосе. Неужели боишься сказать имя?» «Мое имя — Танос, титан и завоеватель», — сказал Танос. «Танос, хмм, впервые о таком слышу», — прорычал лис. Танос сжал руку в кулак, пытаясь открыть портал. Когда ему это не удалось, он посмотрел на руку. «Где перчатка? Где камни?» – удивленно спросил Танос, заметив, что перчатки не было, а значит, не было и камней. «Полагаю, вы о тех камнях и перчатке», – сказал Наруто дрожащим голосом, показывая чуть выше печати четырех элементов. Прыгнув, Танос попытался взять камни, но невидимый барьер не дал и еще ударил разрядом тока, который отбросил его от камней. «Где-где мы?» «Лис, я вижу, ты спокоен, а значит, знаешь, где мы», — сказал злясь Танос. «Я не собираюсь говорить с жалким человеком», — сказал Лис, ложась. «Отвечай, а иначе?» Танос сжал руку, но вспомнил, что перчатки нету, иначе, я залезу к тебе в клетку и сделаю из тебя шубу. «Ха, ну попробуй», — потешливо сказал Лис. Танос начал приближаться к клетке. На удивление Лиса, он с легкостью попал внутрь нее и приближался. Вдруг морда Джинчурики резко сменилась, и он начал дрожать от страха. «Как это возможно? Ты? Кто ты?» — сказал в панике Лис. «Нет, это ты говори, кто ты? Я хочу знать имя того, кого убью», — сказал Танос, прыгая на морду Лиса и вбивая ее в землю. «Курама, девятихвостый демон Лис», — сказал все еще в панике Курама. «Ты в подсознании этого мальчишки. Чертов Минато запечатал нас в теле собственного сынишки». «Сынишки?» — спросил Танос, посмотря на ребенка. «Как звать тебя, дитя?» «Наруто», — сказал Наруто, причем он дрожал сильно, в отличие от Курамы. Теперь этому парню предстоит столкнуться один на один лицом не только с фиолетовым безумным титаном в золотой броне, но и с оранжевым девятихвостым Биджу, которых здесь заточил шинигами. «Вот же черт, почему я здесь?» — выругался Танос, не понимая. «Возможно, ты был запечатан вместе со мной, только не понимаю почему», — подумал Курама, насчет своей догадки. Вдруг Наруто вышвырнуло из подсознания, и он проснулся на своей кровати в холодном поту. «Что? Че, что это было?» — прошептал он в пустоту. «Наруто, иди кушать», — крикнула Кушина, зовя своего сына. «Ладно, потом разберусь. Главное, сегодня не облажаться», — сказал он, вспоминая, что сегодня день рождения его подруги Сацуки. Продолжение следует. Примечание к части. От автора. Надеюсь, данный пролог вам понравится, ибо мне пришлось немного потрудиться. Далее будет еще интереснее. Соавтор Цезарь. Фиг там плавал. Основную работу сделал я. Соавтор Шама. Ну и мои 5 копеек тоже здесь есть. Бета Луннич. Ай, молодцы какие. А я за вами какашки убираю. Глава 1. Лучшие друзья. Примечание к части. От автора. На этот раз, глава будет вестись о Наруто Узумаки и его детстве. Спустившись вниз, я увидел, как мама порхала возле платы, готовя завтрак. Подойдя к столу, я сел, и мама, пройдя мимо, погладила мои волосы. «Помнишь, какой сегодня день?» – спросила радостно мама и положила еду на стол. «Да, день рождения Сацуки», – ответил я, принявшись кушать. «Подготовил подарок?» – спросила мама, сев напротив, и принялась кушать. «Да, недавно нашел красивый меч», – сказал я, и мама поперхнулась. «Где ты его нашел?» – спросила в ужасе мама. «На тренировочной площадке», – сказал я, немного удивленный ее реакцией. «Ладно, покажи мне меч», – сказала более спокойно мама, и я, кивнув, ушел, доев завтрак. Поднявшись к себе, я сразу переоделся в оранжевое праздничное кимоно и достал из шкафа катану. Белая рукоять, черно-белое лезвие и ромбоподобная гарда. Спустившись, я увидел маму в красно-золотом кимоно. Она выглядела очень красивой. «Вот», — сказал я и вскоре показал меч. Взяв его в руки, она оглядела на него и одобрительно кивнула. «Хорошо, это довольно хороший меч», — ответила она, и мы пошли к клану Учиха. По дороге я разглядывал деревню. 4 каменные головы на горе, магазины и лавки. И как всегда злые и ужасные взгляды, направленные на меня. По дороге мы зашли в магазин цветов клана Яманака. За лавкой стояла жена главы, Ямика Яманака, высокая женщина с каштановыми волосами и карими глазами. Возле прилавка стояла Ина, дочь Ямика в фиолетовом кимоно. Она была подругой Сацуки, хоть мы и встречались лишь 2 раза. «Привет», – поздоровалась мама, помахав Ямика. «Здравствуйте». Немного поклонившись, поздоровался я. «Привет». Также поздоровались Ямика и Ина, поклонившись. Мама и Ямика общались и выбирали цветы на день рождения. «Хорошо, что мы пошли пораньше, чем нужно, ведь могли бы и опоздать». «Ты на день рождения?» – спросил я, встав рядом с Ина. «Да-да», – ответила робко Ина. «Что подаришь?» – спросил я, и Ина показала заколку в виде ракушки. «Красивый подарок». После покупки цветов, Ина пошла вместе с ними к Сацуки. Дойдя до ворот клана Учиха, нас без проблем выпустили, как друзей главы и... Дойдя до двери дома главы, мама постучала. «Кушина!» — радостно сказала Микото, мать Сацуки, когда открыла нам дверь. «Дети, проходите, а нам надо к другим взрослым». Микото отвела маму, и они начали шептаться. Пройдя глубже в дом, мы зашли в зал, где веселились именинница и другие дети. Сацуки, увидев меня, побежала ко мне, чтоб обнять. «С днем рождения, Сацуки!» — сказал я радостно, обнимая ее. «Спасибо. О, Ина, привет!» — сказала Сацуки и, оторвавшись от меня, начала обнимать свою подругу. «С днем рождения!» — робко сказала Ина и отдала заколку. «Спасибо!» — Сацуки надела заколку. «Мило выглядит!» — прокомментировал я, и на щеках Сацуки появился легкий румянец. Праздник проходил стабильно. Дети играли, взрослые разговаривали и веселились, пока не пришли Инузука, клан дикарей и собачников. Киба и его сестра любили задирать нас и смеяться. И парень, конечно же, нацелился на Ина, самую робкую и тихую из нас, которая отошла на минуту. «Клан паразитов. Мама рассказывала о вас. Вы залезаете в мозги и читаете их. Паразиты. Ха-ха-ха-ха, паразитка!» — задирал Киба Ина, из-за чего она была на грани того, чтобы заплакать. «Паразитка, аха-ха-ха-ха-ха!» Смеясь, он толкнул ее, и она начала тихо плакать. Меня, который видел это все, сильно разозлило. Волна тепла прошлась по моему телу, и я побежал в их сторону. Оказавшись возле него, вмазал кулаком по его тупой физиономии, отчего он упал, и из его носа потекла кровь. Я, получив сильное удовольствие от этого зрелища, тут же решил преподать ему урок. Мама говорила, что девочек нельзя обижать, а те, кто обижают, будут наказаны. Гневно проговорил я и поднял его, и начал яростно и сильно бить его. С каждым ударом я получал волны удовольствия, которые питали мое тело, отчего ритм ударов не сбивался. Нос, губа, щеки и все лицо было сломано и побито. Прибежавшие на крики Кибы взрослые остановили меня. «Наруто!» — крикнула мама, когда оттащила меня от рыдающего Кибы. «Что с тобой?» — он толкнул Ина. «Ты говорила, что тех, кто обижает девочек, надо наказывать», — ответил я и поморщился от боли, что нахлынула на меня, когда прошла эйфория. «Я понимаю, но не так жестоко», — сказала мама и повернулась к маме Кибы. «Прости моего сына. Не знаю, что с ним, а я знаю. Он демон, и надо наказать», — прорычала мама Кибы, и я почувствовал ужасающее ки, что исходило от моей мамы. «Как ты назвала моего сына?» — сказала мама загробным голосом. После извинения от побитой мамы Кибы, мы отправились домой, пока нас не остановила Ина. «Спасибо, что заступился за меня», — сказала Ина, обняв меня и поцеловав в щеку. От этого я сильно покраснел, а мама, улыбаясь, смотря на эту милую картину. «Наруто-кун нашел себе невестку?» — спросила мама интригующе по дороге домой. «Мама». Вскоре мы оказались уже дома. Я решил помыть руки, а затем и вовсе принять душ. «С-с-с», — шипел я, когда мыл руки от крови и ран. Помывшись, вышел из ванной. После я отправился спать и оказался в том же самом коридоре, когда познакомился впервые с Курамой и Таносом. Я пошел сразу в ту большую комнату и застал странную ситуацию. «Да пошел ты нахер, фиолетовый баклажан! Завались уже, блохастый ковер!» Как оказалось, Танос и Курама орали на друг друга. «Эх-ха, и что же мне теперь с ними делать? С одной стороны, мне придется прожить с ними, несмотря на их поведение. Но с другой стороны, у меня было достаточно времени, чтобы с ними подружиться. Надеюсь, когда-нибудь они смогут поладить друг с другом». Продолжение следует. Глава 2. Академия. Примечание к части. А вот и новая глава. Соавтор. Глава была написана через 1000 «не хочу», так что извините за долгий период. Воздушный поцелуй. «Да пошел ты нахуй, хуй с 9 хвостами. Слышь, на себя посмотри, яйцо фиолетовое. Завались, ты, обоссанное животное». Я смотрел на это все и не знал, что сказать. «Они меня не видят или как?» — подумал я. «Иди нахуй, долбоеб!» — крикнул Курама. Я как бы хотел уже сказать что-то, но меня перебили. «Дитя, не мешайся». Оба гневно смотрели на меня. Через пару минут они остыли, но все еще смотрели друг на друга, посылая молнии в ответ. «Что у вас произошло?» — спросил я, когда немного стихли. «Неважно. Наруто, мы тут подумали с этой тупой лисой и решили, что тебе нужно стать сильным. Ты похож на мою дочь, Гамору». Несмотря на ее предательство, она была прекрасным воином и самой опасной роковой женщиной по всей галактике. «Тренировки?» — подумал я. «Верно», — продолжил Курама. «Нам важно то, сможешь ли ты стать самым сильным воином в будущем, и поэтому приняли решение о том, что мы с фиолетовым яйцом обучим тебя всему, что мы знаем. И когда же начнутся тренировки? Завтра, ответили оба. Хорошо, тогда мне пора. 2 года спустя, я и мама приближались к Академии ниндзя. Сегодня первый день распределения в классы. Когда мы приблизились к двору, я увидел своих знакомых. Шикамару Нара, ленивый, но умный. Акимичи Чоджи, пухлый и добрый. Ина Яманака, стеснительная и красивая. Также я видел много сильных личинок шиноби, как выразился Курама. Академия, большое здание в Конохагакуре, расположенное у подножия скалы Хокаге. За время тренировок, я многому научился. Всю теорию Академии дальше, история мира в полных подробностях, основные техники и теневое клонирование. Обычные клоны у меня не получались так, как мое количество чакры было слишком большое. Контроль над чакрой был хорош для Генина. Физически я тоже тренировался. Танос научил меня тактике боя и его стилю сражения. Таким образом, я каждый день тренировался до бессознательного состояния. Простояв час и выслушав пропаганду воли огня, нас начали распределять. Я попал в класс А, где в основном были клановые дети и пару обычных. Мои друзья тоже были в моем классе. Войдя в класс, все сели за парты и начали ждать учителя. Я сел рядом с Чоджи и Шикой. Сзади меня была Ина и ее подруга Сакура. «Привет!» – лениво поздоровался Шика. «Привет!» – поздоровался Чоджи, пережевывая чипсы. «Привет!» – поздоровался я. Сев за парту, я лег на нее и смотрел на дверь. Некоторое время спустя, почувствовал пристальный взгляд сзади. Обернувшись, увидел красную Ина, болтающую с Сакурой. Пожав плечами, я продолжил лежа ждать учителя. «Ну и придурок», — сказал лениво Курама. «Он еще ребенок и не знает о такой вещи, как любовь», — сказал Танос, продолжая смотреть за мной. В класс вошел учитель и все встали и поклонились. Высокий мужчина, длинные каштановые волосы, завязанные в конский хвост, темные глаза и шрам на переносице. «Класс, здравствуйте. Меня зовут Ирука Умина. Я буду вашим классным руководителем до конца вашей учебы. Сейчас для знакомства буду вызывать вас и вы должны представиться. Имя, что нравится и не нравится, мечта», — сказал учитель с серьезным лицом. «Итак, первый. Слушая всех, я не приметил интересных. В основном их цели были стать Хокаге или стать самым сильным. Из интересных были Шинобурами и его места вывести самого Большого Жука. Хината Хьюга — мечта защитить свою сестру. Молодая версия Ина Шикачо. Шика — стать облаком. Чоуджи — создать самое большое блюдо. Ина — быть вместе с каким-то человеком один, Курама в башке. Ну и дурак. Сацуки раньше мечтала стать самой сильной женщиной в мире, как Мадара Учиха 2. Да-да-да. Здесь Мадара, как и Саске, девушка. Сейчас ее мечта немного изменилась. Сацуки Учиха, люблю помидоры, семью и краснеет, ненавижу глупого Наруто, мечтаю стать самой сильной женщиной и защищать кое-кого, вот наконец моя очередь, Наруто Узумаки, люблю маму и рамен, ненавижу людей, которые обижают слабых, ну и трусливых лгунов, моя мечта, это стать сильным и защитить свою семью, сказал я и вернулся за свою парту, отлично, дети, на сегодня все, завтра в 8 начнутся ваши занятия, так что не опаздывайте. «Всем удачного дня!» – улыбнулся учитель и все выбежали из класса. Выйдя из класса, я попрощался с Шикой и Чоуджи, после побежал к привычной уже тренировочной площадке. Сев в позу лотоса, я зашел в подсознание. «Итак, что сегодня?» – спросил я, смотря на Таноса. «А чего ты на меня смотришь? Сегодня очередь этого еблана!» – сказал Танос и указал на Курому, чье лицо было одновременно страшное и смешное. «Физическая тренировка, как обычно!» «После тренировка контроля чакры и сегодня проверим твои стихии», — сказал скучающий Курама и снова лег спать. Подсознание, кстати, изменилось. Зеленая поляна с большим деревом посередине. Под деревом лежит Курама и на него полыхает тень. Рядом небольшой домик, в котором живет Танос. На улице рядом с домом диван, на котором обычно отдыхает Танос. На заднем дворе дома мини-ферма. Танос рассказал, что после уничтожения половины вселенной хотел спокойно жить на ферме. Выйдя из подсознания, я начал привычную тренировку. 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 на пресс и 10 км бега. Эту тренировку придумал Танос и рассказал про какого-то лысого силача, сломавший лимитер. Закончив физ-тренировку, я начал тренировать контроль. Ходьба по дереву и воде, медитация. Также Курама рассказал новой тренировке контроля пару месяцев назад. Нужно закручивать чакрупой против часовой стрелки. Он рассказал, что мой отец тренировался так около 3 лет. Спустя 3 часа, все тренировки были закончены и Курама отправил меня в магазин. Купив там чакра-листы, я отправился назад. «Проведи чакру в листке, и мы узнаем, какие у тебя стихии», — сказал Курама, и я сделал то, что он сказал. Один разрушился надвое, другой смялся. С другими ничего не произошло. Ожидаемо. Ветер и молния. У твоего отца были молния, ветер, огонь. У твоей матери вода и ветер, — сказал скучающий Курама. «Завтра начнутся твои тренировки, а сейчас иди домой. Кушина убьет тебя, если вернешься поздно». В панике, я посмотрел на небо и понял, что скоро начнет темнеть. Я начал быстро бежать домой. Сбивая по дороге прохожих и поздоровавшись с друзьями, я быстро добежал до дома. «Я дома!» — крикнул я, открыв дверь. Пройдя на кухню, я не увидел маму. Поднявшись наверх, я услышал тихий звук из комнаты мамы. Любопытство взяло свое, и приоткрыв дверь, я увидел источник звука. На кровати лежала мама полностью голая и массировала себя в том месте. В шоке я быстро отошел от двери и спустился вниз. Сев на кухню, я просто смотрел в пустоту. Ха-ха-ха-хах. Громкий смех разлетелся по всей голове. «Вы чего ржете?» — спросил я Таноса и Курому, когда спустился в подсознание. «Просто твоя реакция очень смешная». «Ахахаха», — сказал все еще смеясь Курома. «И почему же?» — спросил я. «Такая реакция на подглядывание за мастурбирующей матерью очень необычна. Хотя, учитывая, что ты про это ничего не знаешь, я не удивлен, но это все равно смешно». «Ахахаха», — рассказал Танос. «Мастурбирующий?» — спросил я озадаченно. «Ладно, ладно, я объясню», — сказал Танос и начал лекцию. Спустя одну лекцию про секс, я сидел на траве весь красный. Я обдумывал то, что сейчас узнал, и вспомнив то, что недавно произошло, еще сильнее покраснел. «И это приятно?» — спросил заикаясь я. «Да», — ответил Танос. «И даже женщине?» — спросил я. «Особенно для нее». Кивнул Курама. «Зачем мама это делала?» Спросил я уже более устроившись, но все еще красный. «Она у Дзумаки, так что 6 лет без секса для нее сильно. Плюс, скорее всего, она сегодня что-то увидела и это подтолкнуло ее на это», сказал Курама. «Понятно», ответил я и вышел из подсознания. Выйдя, я услышал, как по лестнице кто-то спускался три, в смысле, блять, кто-то. Оглянувшись, я увидел маму, которая была чуть потрепана. Увидев меня, она вздрогнула. «Наруто, прости, я не услышала, как ты пришел. Как давно ты тут?» — спросила мама. «Недавно вернулся. Что сегодня на ужин?» — спросил я, пытаясь скрыть свое смущение. «Давай сегодня поедим твоего любимого рамена», — сказала она, и я радостно кивнул. Весь оставшийся день проходил как обычно, кроме того факта, что в моей голове постоянно всплыла картина мастурбирующей мамы. «Если маме так плохо без этого, то я ей помогу», — сказал я перед сном. «Сначала подрасти, малый, иначе удовольствия она не получит», — усмехнулся Танос. «Клянусь, я помогу маме», — сказал я и заснул, все еще вспоминая тот момент. Глава 3. Первый год Академии. Утренняя пробежка по Конохе. Прекрасный холодный утренний ветер, который дует в лицо. Жизнь только начинает просыпаться. Добежав до лиц Хокаге, я начал смотреть на прекрасную деревню. Вдруг, я заметил странную вещь. Это громкоговоритель. Только откуда он? А хотя у меня идея. Рассказав план, Танос объяснил, как включить его. Вскоре закричал следующее. «Конохасасаать! Вам всем пиздец! Ваши барьеры были уничтожены! Читаури теперь правит этим местом! Теперь это наша деревня! Конохасасаать!» 4. Не спиздил, а адаптировал. Резко все ниндзя в деревне начали прыгать по деревне. Хокаге, старик третий, вышел на крышу резиденции и приготовился к бою. Ха-ха-ха-ха. В один голос ржали Танос и Курама. Где-то в другом мире. Двое мужчин смеялись, смотря на то, что происходит в деревне. «Твоя идея подсунуть ему этот громкоговоритель была отличной. Ахахах, давно я так не смеялся», — сказал мужчина с черными волосами и голубыми глазами. «А то, я гений в троллинге. Ха-ха», — ответил мужчина с коричневыми волосами и такими же глазами. «Снова Коноха. После инцидента я пошел в академию. День прошел скучным. Начальная теория и история деревни. После академии я пошел на полигон, где тренировался. Танос решил изменить мои физ-тренировки и плюс сказал купить утяжелители. Во время тренировки, я то и чувствовал на себе взгляд, но когда осматриваться никого не видел. В таком темпе прошел год. Академия, тренировки, дом и сон. Дружба с Шикой и Чоуджи вышла на новый уровень, и теперь мы с ними вместе прикалываемся над всеми. То таракана девочкам закинуть, то раскрасить стены академии. В общем, веселились мы хорошо. Также я заметил, что Сацуки с каждым днем все мрачнее и мрачнее. Говорят, что в клане Учиха происходит что-то, и ее брат Итачи замешан в этом. Братишка Итачи гений, и уже в свои 13 капитан Анбу. Он пару раз учил меня, как кидать сюрикены и кунаи, и похвалил мою способность быстро учиться. На данный момент я мог попасть 8 из 10 кунаев и сюрикенов в цель. Техникам я не учился, по словам Курамы, я слишком слаб для тренировок с техниками. Так, что я каждый день тренирую контроль, как бешеный. Сейчас я сижу дома и ем вкусный домашний рамен, который приготовила мама. Ее еда божественна. Тайное место. Хокаге и Шимура Данза, глава корня Анбу, сейчас выслушивают доклад от Итачи Учихи. Выслушав доклад, они переглянулись. Клан Учиха все больше становится угрозой для деревни. Если так продолжится, то они осмелят и попытаются захватить контроль над Джинчуурики, рассуждал Данза. Согласен. Если сейчас не отрубить голову, то змея задушит нас, Итачи. Хокаге серьезно посмотрел на Шиноби. Тебе ведь известны те, кто начали это все. Да, Хокаге сама. Твоя задача — убить всех, кто начал бунт. Будет сделано, Хокаге сама. Главный дом клана Учиха. На пороге дома стояли отец и сын. Итачи вырезал всех, кто был причастен к бунту, и остался только его отец. Несмотря на ненависть к нему, он колебался. Сейчас, смотря на отца, он надеялся, что ему не надо будет биться против него. Итачи. Фугаку прервал мысли Итачи. Я понимаю, что ты не хочешь драться. Я сдаюсь, но прошу у тебя об одном одолжении. Как, я понял, после этого тебя объявят предателем и назначат награду. Прошу, присмотри за Сацуки. Микото сильна, но без тебя ей будет сложно. Защити семью. На глазах Итачи выступили слезы. Замахнув катану, он отрезал голову отцу. Обещаю, я защищу их. Утро следующего дня. Проснувшись, я как ни в чем не бывало бегал по Конохе, как вдруг заметил большую толпу возле клана Учиха. «Почему здесь так много народу?» — спросил я рядом стоящего мужчину. «Вчера Итачи Учиха вырезал половину клана. Ужас, родной сын убил отца». Услышав новости, я не мог поверить. «Братец Итачи, вырезал, Сацуки». Я начал пробираться через толпу и после побежал к дому главы. По дороге я видел лужи крови и несколько трупов, которые еще не успели убрать. Добежав до дома главы, я ворвался внутрь и начал искать Сацуки. Зайдя на кухню, я увидел пустые глаза Сацуки и плач Тети и Микото. Быстро подбежав к ним, я начал их обнимать. «Эн, Наруто, че, что ты тут делаешь?» — дрожащим голосом спросила Тетя Микото. «Я узнал о произошедшем и прибежал к вам. Не могу поверить, что братец сделал такое». Меня переполняла одновременно злость и грусть. «Эн, Наруто». Уткнувшись в мое маленькое плечо, она начала плакать. С инцидента прошло 2 недели. Микото-сан стала часто ходить к нам. Сацуки стала очень тихой и отстраненной, но самое главное, в ее глазах появился огонь гнева. Она желала отомстить брату, и я видел это. Зная, что такое желание может привести к ее смерти, я предложил начать тренироваться со мной. В итоге на тренировках теперь я не один. А на вопрос, откуда я знаю, что делать, я ответил: интуиция. Глава 4. Одинокие горячие мамочки. Примечание к части. Соавтор 2. Данная глава сделана моими руками, ведь я пахал, как арабский верблюд. Надеюсь, вам понравится. Бета. Я добавил лишнего текста. Надеюсь, вам понравятся мои рукоблудники. Повкушина Узумаки. Кто там? — спросила я, когда кто-то постучал в дверь. «Кушина, это я», — услышала я знакомый голос. «О, Микото, проходи», — сказала я с улыбкой, однако она тоже что-то сегодня в хорошем настроении, учитывая недавний инцидент, хотя это и правильно, позитив должен быть всегда, позитив надо поднять. 5. Не спиздил, а адаптировал. «Кушать будешь?» — спросила я ее, стоя у плиты. «Я не против, только чего-нибудь легкого», — ответила она. «А с чего это? Если уж пришла ко мне, то ты должна быть накормленной, а то все время ты мало ешь». «Так нельзя», — сказала я возмущенно. «Уговорила. Но у меня есть кое-какая идея», — сказала Микото с какой-то странной улыбкой. «Чего это она задумала? Что за идея? После еды поговорим». «А, сейчас сказать не бывает?» «Нет, загадочная ты моя». «После плотного обеда 6. По закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно срочно». «И что за идея?» — спросила я, когда мы с ней уселись на диван. «Наруто, же дома нет?» — спросила Микото, осматриваясь по сторонам. «Нету. Он с друзьями вроде гуляет. Тогда раздевайся. Что? Мне это не послышалось. Однако, не успела я понять, что происходит, так уже была в нижнем белье. Стоп, как, Микото, что это значит? Спросила я, находясь в состоянии шока. Мы с тобой две одинокие, горячие взрослые неудовлетворенные женщины, сказала Микото, смотря на меня очень странным взглядом. Микото, что это с тобой? Кушина, я давно хотела тебе признаться. Я люблю тебя, и у нас обоих появился шанс проявить свои чувства. Вскоре Микото достала большой резиновый член, который вскоре надела на паховую область. Стоп, Мика, ах. Микото потянулась рукам к моим трусикам, и в поспешном темпе они были сняты. Она схватила меня за ноги, раздвигая их и массируя фаллоимитатором мою вагину, вскоре и вовсе медленно погрузившись в нее. Ох, Кушина, ты такая красивая, шептала Микото прямо на ушко, отчего появлялись мурашки. Она медленно и отчетливо оставляла красные следы на интимных и не только местах. Микото, вскоре наш темп усилился, и все это длилось около 5 минут. Я кончила от удовольствия. Тебе понравилось, Кушина? Спросила она. Микото, ты это зря затеяла, сказала я мрачно. Ты пробудила зверя, и он жаждет жертву. Где у тебя еще один такой? Держи, покажи мне свою зверью натуру. Я закрепила ремешки вокруг своей талии и горела от желания. Мы с Микото ушли в страстный поцелуй. Пока я массировала ее соски, она медленно вводила свои смоченные слюной пальчики в мою попку. Отстранившись от нее, я повернула ее спиной ко мне, грубо взяла ее за волосы и начала погружаться в нее. Резкими толчками я чувствовала, как этот фаллоимитатор достигал ее матки. Я делала это грубо, не обращая внимания, что даже не смазала резиновый член лубрикантом 7, смазкой в простонародье. Ах, Кушина, я и не знала, что ты в этом деле жесткая. Не стоило во мне будить зверя. Моли теперь Ками о пощаде. Я буду молить Ками о том, чтобы это продолжалось очень долго. Чертова мазохистка. Шлепок. Микото оказалась прочнее и выносливее. Она только через 30 минут кончила. Значит, мне надо прокачать свою выносливость. Теперь моя очередь, сказала с безумием Микото и достала уже вибратор. Микото, меня этим напугать. Ты уверена? Ты и минуты не продержишься. Я точно уверена. Вскоре она подставила включенный вибратор к моему клитору, и мне было безумно приятно. Маловато мощности, закричала я. Надеюсь, нас никто не услышал. Хорошо, мощность вибратора была увеличена, но мои долгие годы тренировок с этим устройством дали свои плоды. Кушина, почему ты не кончаешь? Наивная. Уже прошло 10 минут, а я не кончила. Ничего, я скоро побью ее рекорд. Что, Микото? Усташе? Походу, да. Я взяла вибратор сама и подставила к ее клитору. Но и минуты не прошло, как она страстно кончила. Ха, я победила. Конец повкушина Узумаки. Примечание к части. Соавтор 2. Джентльмены, вы, надеюсь, держали свои руки при себе. Кушина. https://vk.com/195132541457245680. Микото. https://vk.com/195132547245681. От автора. Извиняемся за то, что так резко пошли элементы фимслыша. Такого больше не повторится, ведь в следующей главе будет уже получше и не будет никаких ошибок. Бета. А еще для новых обывателей я постараюсь над текстом, часть с резиновым пенисом обработана мною, а вибратор я не трогал. Глава 5. Путь Генина. Примечание к части. От автора. Ловите новую главу. Афеф Ярс Латер. Экзамен на Ленина 8. Генина — простое испытание, в котором проверяют базовые навыки ниндзя. Клонирование, изменение внешности, знания и физ, подготовка. Пройти эти тесты было слишком легко для меня, после многих лет тренировок с Куром и Таносом. Закончив экзамены и впечатлив экзаменаторов техникой теневого клонирования, я забрал протектор и ушел, став номер один из моего класса. Письменный тест, 100-101 минута. Метание кунаев и сюрикенов, 10-10, 10-10. Спарринг, победа не касаясь противника, Киба был слишком слаб. Техники, 100-100. После, я отправился на полигон номер 44, где Курама хотел потренировать меня. Лес смерти был не настолько опасен, как все говорят, и я тут тренировался уже 2 года. Вот, придя на полигон, я зашел в подсознание. Итак, чему ты хотел меня научить? Посмотрев на них, я увидел удивленного Курому и Таноса и желтый камень. «Это что за херня? Это камень разума? Тупой ты дебил!» Грозно посмотрел Танос на меня, что аж вздрогнул. «Не понимаю, почему он здесь. Кажется, я знаю». Все посмотрели на Курому. Видимо, печать спала после того, как Наруто стал достаточно сильным для камня. «Если камень открылся, то мне надо научиться им пользоваться. Танос, ты ведь знаешь, как им пользоваться?» — спросил я отстраненного Таноса. «А, да, конечно научу», — ответил Танос с улыбкой, и я тоже улыбнулся. «Пока начнем с чтения мыслей». После пары попыток у меня ничего не получилось, и я пошел домой. Дома меня радостно встретила мама с большой миской нашего любимого рамена. «Итадакимас», — сказали мы вместе. «Какая вкуснятина!» — услышал я голос мамы, но, посмотрев на нее, я понял, что она не открывала рта. Если бы я только могла питаться им каждый день. Я прочел ее мысли. Получилось, ликовал я в своих мыслях. На следующий день генинов распределили по командам, и я попал в команду 7. Таким образом, я понял, что там был и я. И вот следующий результат: Наруто Узумаки, Сацуки Учиха, Хината Хьюга, командир Какаши Хатаки. Ожидали мы командира 3 часа. За это время Сацуки успела поспать у меня на плече, и мы с Хинатой успели познакомиться. Она хорошая и сильная духом, хотя ее родители довольно строго к ней относятся. Ее мечта осталась такой же, что и прежде — защита младшей сестры. Когда прибыл Какаши Сенсей, мы отправились на крышу, где начали представление. Я Какаши Хатаки. То, что люблю, не важно, не люблю, тоже не важно. Мечта исполнена, цели нет. Теперь вы, Узумаки Наруто. Люблю рамен, друзей и семью. Не люблю людей, которые обижают слабых, ну и трусливых лгунов. Моя мечта — это стать сильным и защитить свою семью и друзей. Цель — стать сильным. Хината Хьюга. Люблю сестру. Ненавижу старшего брата и отца. Мечта и цель — защита сестренки. Сацуки Учиха. Люблю помидоры, маму. Ненавижу старшего брата. Мечта и цель — стать самой сильной женщиной и отомстить брату. 2 брата-ненавистницы. Мда, а главное — не совершить ошибку и не разозлить их, — подумал я. После, мы в течение 3 месяцев делали Д-ранговые миссии, и я тренировался в чтении мыслей, причем узнал много нового. Причина опозданий Какаши Сенсей, тайную любовь Сацуки ко мне и то, что Хината подглядывает за мной во время тренировки и в не очень одетом виде. 10 блядские Хьюги.